Глава вторая. «Боевая тревога!» – тут же отреагировал САС. «Стрелки, взять под прицел внутренний двор! Тяжи, облачиться в броню! Слав, ты их видишь?» «Стоят внизу, ждут». Воины тем временем дисциплинированно покинули стол и быстро, но без суеты, взяли на прицел лестницу. Полностью изучить замок мы не смогли, но САС успел подготовить защитные позиции в случае прорыва северян за стену. И сейчас, раз уж серебряные давали нам время подготовиться, нужно было воспользоваться им на все 100. Причем, скорее всего, демонологи пришли договариваться, иначе они бы уже штурмовали наш замок. Чуть позже нужно обязательно уточнить, как они попали за стену, ведь ворота на время общего совета мы закрыли. Впрочем, скоро узнаю. «Мы готовы!» — САС ударил кулаком в грудь и потянулся за своей легендарной саблей. «Мы тоже!» — Макс с явным одобрением наблюдал за действиями штабс-капитана. «С серебряными лучше не ссориться», — неохотно протянула Крис. «По сравнению с ними, северяне и их ледяные демоны — детишки». «Разберемся», — уверенно заявил я и направился к лестнице. За мной потянулись одноклассники, но я тут же пресек этот беспорядок. «Не-не-не, ребят, вашим родам точно не нужны проблемы с орденом. Если охота поучаствовать, то вам к штабс-капитану. Он прикомандирует вас к офицерам». «Но», — начал было Горчаков. «Никаких «но», — отрезал я. «Занять места на стене, во внутренний двор не выходить. Это приказ. Со мной спускаются только мастер Ника, Макс и Оут. Помогите кто-нибудь нашему мастеру проследовать за мной вниз. Мы подстрахуем», — спокойно отозвался Дубровский и, показывая пример, первый пошел к САСу. «Все-таки Рома — человечище. Умеет сказать так, что все сразу же проникаются и впечатляются». «Ты только не дури, Оут уже занял место справа от меня, а Крис благоразумно осталась за столом. Нам с ними ссориться не с руки. Лучше отдать серебряным то, что они попросят», — согласился выросший слева Макс. «В эти непростые времена лучше удержать нейтралитет». «Нейтралитет — это миф», — вздохнул я, вспоминая свой мир. «Даже прославляемая всеми нейтральная Швейцария активно сотрудничала с Германией с 1939 по 1944 годы, импортируя и экспортируя разные товары. Ну а про то, что по железным дорогам Швейцарии всю войну перевозились немецкие и итальянские грузы, знает каждый школьник. Поэтому, как я уже говорил, отсидеться в сторонке не выйдет. Кстати, нужно узнать, как в княжествах обстоят дела с железными дорогами. Понятно, что из-за развитой системы порталов распространение данный вид транспорта не получил, но все же надо все просчитать. Вдруг этот проект станет экономически успешным. «Серебряные стараются не призывать демонов слишком часто», — протянул Макс. «Что-то там связано с прорывами, типа того, который случился в Остроге. Но они всегда получают то, что хотят». «Увы, но Макс прав», — подтвердил капитан. «С ними даже гильдейские не связываются». «Разберемся», — недовольно повторил я. «Ну, ей-богу, будто я сам не понимаю, что мы находимся в разных весовых категориях. Но если серебряные начнут перегибать палку, я терпеть не стану. В каком бы мире ты ни находился, везде действует одно и то же правило. Нельзя прогибаться. Ведь разок дашь слабину, как тебя тут же прогнут, а потом попробуй изменить сложившийся порядок. В школе я частенько видел, как некоторые пацаны, допустив какую-то оплошность, потом годами восстанавливали свой авторитет. В общем, договариваться можно, прогибаться ни в коем случае. Примерно такие мысли кружили у меня в голове, пока мы спускались по лестнице и выходили во внутренний двор. Но стоило нам увидеть серебряных, как я точно понял, эти пришли сюда не договариваться, а взять то, что хотят. Эмоции и намерения орденских читались как открытая книга. Более того, большая часть стоящих во внутреннем дворе серебряных свято верили, что ждать появления какого-то там сопляка с их стороны высшее проявление терпеливости. «Да, Тут же погрустнел Оут, пробежав взглядом по артефактам серебряных. «Угумс», — следом вздохнул Макс, разглядывая серьезные лица демонологов, каждый из которых держал в руке серебряный посох. «Разберемся», — пробормотал я, не столько успокаивая ближников, сколько самого себя. Мощь серебряных подавляла даже несмотря на мою ауру. Не знаю, как объяснить, но их магия вызывала подспудное уважение, а дрожащий воздух намекал, что орденцы подготовились к визиту. Я помню, как работают их щиты. Они просто открывают прозрачный портал в другой мир, и пули банально до них не долетают. Не знаю, насколько это этично с моральной точки зрения, ведь никто не знает, кто находится с той стороны, но в бою чрезвычайно эффективно. Усилием воли, очистив сознание от мыслей, я выдохнул и направился к демонологу, возглавляющему отряд. Всего серебряных было 13 человек, и я даже знал почему. Судя по одеяниям, 12 орденцев входили в боевой отряд, а 13-м был Горлух. Как сейчас помню его спину и дикое желание пальнуть ему между лопаток. Значит, все-таки пластина. Зуб даю, что серебряных интересует именно она. «Приветствую уважаемых представителей Ордена Демонологов!» Я остановился в трех шагах от дрожащего воздуха и посмотрел в лицо главе серебряных. С виду обычный мужик, худощавый, высокий шатен с орлиным носом и уставшим лицом, но его глаза... В них светилась какая-то непоколебимая уверенность в своей правоте и даже фанатизм. А еще чуйка воина подсказывала, что этому человеку нельзя врать. «Меня зовут Высший Дознаватель Фейдос. Я здесь, чтобы вернуть принадлежащее Ордену». Голос Серебряного оказался под стать взгляду, пробирал до самых печенок. «Мастер Нико!» — крикнул я, не разрывая зрительного контакта с Высшим Дознавателем. «Я?» — отозвался военный инженер у меня из-за спины, расположившийся на мешках с солью, сложенных аккуратными стопками. «Та пластина, которую я вам дал. Где она?» Стоило мне упомянуть про пластину, как серебряный тут же подобрался. «Не могу знать», — ответил мастер Нико. «Исчезла во время активации узора». Дознаватель Фейдос опасно прищурился и посмотрел мне за спину. «Повтори», — приказал он. «Пластина исчезла во время активации ритуала, и больше я ее не видел», — неохотно отозвался военный инженер. «Где она?» — ответ мастера Нико демонолога совершенно не устроил. «Предполагаю, что исчезла», — инженер пожал плечами. «Выброс энергии был ошеломляющим». «Невозможно», — Фейдос перевел взгляд на меня. «Отдайте ее по-хорошему». «Вы слышали, что сказал мастер Нико?» — нахмурился я. «Этот артефакт не мог исчезнуть», — неохотно, словно неразумному ребенку, пояснил Серебряный. «Горлух!» «Ее использовали здесь вчера, Высший Дознаватель Фейдос», — немедленно отозвался мой старый знакомый. «Сейчас же я не могу ее почувствовать, слишком сильный фон». «Найди ее, Горлух!» «Здесь не получится», — покачал головой Серебряный. «Если только лично осматривать всю территорию замка или...» «Или?» — заинтересовался Фейдос. «Или можно вывести весь гарнизон к нам в крепость», — неуверенно предложил демонолог. Некоторое время Высший Дознаватель думал, скользя взглядом по мне, Оуту с Максом и засевшим на стенах воином. Я же с интересом наблюдал за демонологом. Неужели он настолько верит в себя и свой отряд? Неужели действительно отдаст этот сумасшедший приказ? Ведь даже несмотря на их мощь, у нас есть неплохие шансы их уничтожить. Правда, потери будут большими. «Собирайтесь», — все же скомандовал он. «Карих, твоя полудюжина занимается замком. Джейсон, твои ребята перерывают все от стен до замка. Горлух, ты идешь с подозреваемыми». «Классный план», — одними губами улыбнулся я, — «но нет». «Что значит нет?» — Фейдос посмотрел на меня с таким удивлением, как если бы кролик осмелился возражать удаву. «Мастер Нико, последний разумный, кто держал пластину в руках», — терпеливо произнес я. «Вы же чувствуете ложь, значит, ее здесь нет». «Неважно», — со скукой в голосе отозвался Фейдос. «Вы все отправляетесь в нашу крепость». В знак уважения к магистру Ванко я сжал в руке давным-давно заготовленный браслет «Нить судьбы». «Я дам вам минуту, чтобы убраться с моей территории». «Жаль», — тут же поскучнел Фейдос, делая знак своим бойцам. «Я думал, ты окажешься более разумным». «Я тоже», — кивнул я, разрывая браслет. Фейдос, только было поднявший посох, видимо, что-то почувствовал и сделал шаг назад. И вовремя. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем послышался слитный хлопок удаленной телепортации. Вокруг меня появилась семерка паладинов в силовой броне, и воздух тут же наполнился жужжанием раскручиваемых пулеметов. «Знаешь, Михаил», — громогласно заявил отец Федора, который и подарил мне этот артефакт, «сначала я хотел тебе уши оборвать за то, что дергаешь по всяким пустякам в такое время, но сейчас...» «Целый рыцарь», — недобро усмехнулся Фейдос, нервно стискивая в руках посох. «Братство решило объявить Ордену Серебряных войну?» «Видимо, наоборот», — глухо отозвался Максим Федорович, не опуская пулемета. «Какого ксура вам здесь нужно?» «Дела Ордена», — высокомерно ответил демонолог. «А вам?» «Дела Ордена», — с усмешкой отозвался паладин. «Нас больше». Фейдос предпринял последнюю попытку склонить ситуацию в свою пользу. «А нам плевать на ваши фокусы», — Максим Федорович пожал плечами, держа пулемет наготове. «Да ладно вам!» — я поспешил вмешаться в переговоры, пока дело не дошло до критической точки и вышел из круга паладинов. «Не лучшая идея убивать друг дружку во время гражданской войны». «Ты о чем, Михаил?» — тут же напрягся паладин. «Неужели до братства новости доходят с задержкой?» — ядовито поинтересовался Серебряный. «Мы были на выезде», — неохотно отозвался Максим Федорович. «Какого ксура?» «Князя убили», — мрачно произнес я. «Власть взял Громов. Есть подозрение, что в княжестве вот-вот вспыхнет гражданская война». «Твою ж!» По-моему, только пулемет не дал паладину схватиться за голову. И я точно знаю, что западники уже оккупировали соседние княжества. Восточники пока только присматриваются к пограничным регионам, но тоже вот-вот откусят от княжеств солидный кусок. «Хотят лишить нас выхода к морю», — тут же смекнул Максим Федорович. «Не выйдет», — неохотно отозвался Фейдос. «Южане только и ждут, когда они отвлекутся на нас, чтобы начать захватывать архипелаг». «Еще как выйдет», — не согласился паладин. «Справа у нас всего два княжества. Вот почему командование сворачивает все командировки». «Мы оставляем только свободных охотников», — разоткровенничался Серебряный. «Остальных отзывают по крепостям». «Значит, все действительно серьезно», — вздохнул паладин. «Да еще и нас лбами кто-то пытается столкнуть». Он запнулся на полуслове и подозрительно покосился на меня. «Михаил?» «Честно говоря, я не стал отнекиваться. Мы могли справиться с Серебряными и своими силами». Фейдос презрительно фыркнул, но я не обратил на него внимания. «Понятно, что потом были бы проблемы со всем орденом, но все же мы могли справиться сами». Я намеренно делал паузу между словами, давая возможность демонологу почувствовать правду в моих словах. «Тогда зачем?» — Максим Федорович нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Еще вчера вся земля вокруг стены была покрыта белесой пеленой», — я кивнул в сторону ворот. «Кто-то вложил в руки северян ящик Пандоры и поставил в такую ситуацию, когда они были вынуждены его открыть». «Ящик Пандоры?» — переспросил заинтересовавшийся Фейдос. «Бездна, я решил не объяснять идиомы своего мира. Надеюсь, вам не нужно объяснять всю серьезность ситуации». «То есть?» — демонолог прикрыл глаза. «Хочешь сказать, что твой стремительный взлет не имеет с бездной ничего общего?» «Абсолютно», — подтвердил я. «Меня дико раздражает эта кислая магия. И я нутром чую, что эта ксурова бездна в разы опаснее для мира, чем все северяне и все гражданские войны вместе взятые». «Ты борешься против бездны?» — еще больше прищурился Серебряный. «Удивительно, да?» — не удержался я. Но паладин опустил пулемет и посмотрел на меня. «Тогда зачем?» «Во-первых, наступал ключевой момент моей старой заготовочки, и внезапно мне стало волнительно. Без присутствия братства серебряные не стали бы со мной говорить». Фейдос машинально кивнул, и я чудом сдержался от того, чтобы не скривиться. «Ксуровы демонологи с их высокомерием и опломбом спасителей человечества». «Во-вторых, любому стороннему наблюдателю очевидно, что братство и серебряных намеренно сталкивают лбами. Думаю, вас хотят занять, чтобы не мешали перекраивать княжество». Тут уже кивнул Максим Федорович, который, видимо, хорошо продвинулся в своем расследовании и узнал много интересного. «В-третьих, помимо того, чтобы вас помирить, я внимательно посмотрел на паладина и дознавателя, я хочу заключить с вами союз». «Союз?» — усмехнулся Фейдос. «Союз?» — без особого воодушевления уточнил Максим Федорович. «Союз», — подтвердил я. «Надеюсь, голос разума у представителей Ордена окажется сильнее их гордости». «С вами?» — я посмотрел на демонолога. «Мы выйдем на кукловода, вложившего в руки северян смертельно опасное оружие». «Причем...» Я понизил голос, заставляя тем самым Фейдоса прислушаться к моим словам. «По этому вопросу у меня есть договоренность с владыкой Севера». «И он согласен выжечь бездну каленым железом?» — неверяще уточнил демонолог. «Именно», — подтвердил я, — «в качестве моего партнера». «А как же война?» — не понял паладин. «Они еще вчера штурмовали мхи, град и клодец». «Максим Федорович, я положил ладонь на рукоять золотого меча. Вы же вышли на заказчиков в похищение?» «Вышел», — тут же насупился паладин. «И кто же это был? Хотя можете не отвечать. Гильдии, не так ли? И, возможно, кто-то из дворян». «В общем и целом, да», — неохотно кивнул паладин. «Тогда зачем?» — я посмотрел на воина и демонолога, пытаясь максимально понятно донести свою мысль. «Сражаться с обычными охотниками и рыбаками. Это же война на уничтожение простого народа. Нужно решать проблему, а не бороться с последствиями». «Думаешь, ты один такой умный?» — не удержался демонолог. «Да половина из их семей!» — он кивнул на стены и бойницы, из которых выглядывали мои одноклассники — «вовлечены в такие комбинации и договоренности, что тебе и не снилось». «Пусть так», — не стал спорить я. «Но я предлагаю начать с малого. Для начала перестать тратить ресурсы на противостояние между вашими орденами — раз. Далее объединиться в границах нескольких княжеств — два. Ну и самое главное — удержать народ от горнила гражданской войны». «Наша позиция и позиция магистров может не совпадать», — Максим Федорович испытывающе посмотрел на Фейдоса. «В своем регионе», — задумчиво протянул демонолог, — «я сам решаю, что и как делать». «Думаю, здесь не лучшее время для таких разговоров», — Максим Федорович с намеком посмотрел на меня. «Уважаемые представители Ордена Серебряных», я всем телом повернулся к демонологу и отвесил небольшой поклон. «Уважаемый представитель братства, я проделал те же самые действия по отношению к паладину. Приглашаю вас в свой замок. Попить чай, пообщаться». «Хорошо», — нехотя кивнул Фейдос, и я физически почувствовал волну облегчения, прокатившуюся от демонологов. И я их понимал, стоять на прицеле у почти полсотни одаренных воинов тот еще стресс. «Добро», — с улыбкой кивнул паладин и убрал свой шестиствольный пулемет в пространственный карман. «Разойтись, согласно уставу», — тут же отреагировал САС, и воины дисциплинированно убрали свои винтовки и арбалеты. «Прежде чем мы продолжим нашу беседу», — Фейдос, сделав знак своим ребятам, поманил Горлуха к себе и подошел ко мне поближе. «Скажи, пластина у тебя?» «Клянусь, мастер Нико сказал правду», — максимально открыто произнес я. «Мы использовали ее, чтобы распаковать и возвести замок с крепостной стеной. Еще позавчера тут была голая земля». «Хорошо», — недовольно протянул демонолог и с достоинством пошел ко входу в замок, вроде бы и вместе с паладином, и в то же самое время, стараясь держаться чуть впереди. Но Максим Федорович не отставал. Он каким-то образом умудрялся идти вроде бы и рядом с демонологом, но при этом так, будто вокруг него никого не было. Я же несколько мгновений понаблюдал за невербальным противостоянием между Серебряным и Паладином и последовал за ними. Если получится договориться, это будет первый кирпичик, который ляжет в фундамент будущей империи. Я подмигнул Оуту, который показал мне большой палец, и на всякий случай залез в инвентарь, удостовериться, что пластина действительно исчезла, чтобы очистить совесть. Ведь в первый раз она попала ко мне в инвентарь совершенно мистическим образом. Просмотрев инвентарь, я широко улыбнулся и чуть ускорил шаг. Как-никак я хозяин, а не гости. К тому же будет подозрительно, если я вдруг задержусь во внутреннем дворике. А мне это совершенно точно не надо. И не потому, что мои гости мне еще не очень-то и доверяют, а потому что Ксурова пластина снова оказалась у меня в инвентаре.